понимаю, выдохнул я. А у тебя есть кто-то на сердце? Спросила она, не забыв язвительно добавить, или только я, только ты? Переспросил я, задумавшись, не знаю, я не знаю, я даже не уверен, есть ли ты в моем сердце. Только недавно тренировка помогла мне вернуть свои чувства, а ушли они довольно рано. Никто не представлял для меня ничего. Может, разве что какая-то полезность или опасность. Оно было не всегда, но условия, при которых я хоть немного свободнее дышал, были слишком редки. Довольно страшное ощущение, если задуматься. Даже дорогие мне люди, человек, ушли из моей памяти за ненадобностью. Со временем из твоей памяти уходит то, что отвлекает тебя, уходит сначала на задний план, а потом и вовсе стирается. На этом моменте я замолчал, взяв паузу, и вспомнил Мэй. Я ведь и правда о ней забыл. Я не знаю, как я к ней отношусь, не могу выразить свои чувства. Я ведь старше своего возраста и общался с буквально девочкой. Поэтому какой-то романтикой там и не пахло, скорее что-то рядом с дружбой. Такой искренней и простой дружбой. Ха, выдохнула Азула, но как-то горько. Чем-то это было похоже даже на всхлип, но слез не было, как и в принципе чего-то такого, лишь что-то отчаянно прорвалось из глубин души принцессы. Я бы многое отдала за возможность отключать чувства. Это лучше, чем засовывать их глубоко в себя. Может быть, пожал я плечами, только последствия кошмарные. Ты начинаешь потихоньку сходить с ума, даже не замечая этого. Мозг знает, что тут тебе должно быть смешно. Ты смеешься, но на деле не ощущаешь ничего, это просто сублимация. Сублимация, которую ты не осознаешь, а потом, когда она тебя настигает, ты отмахиваешься и идешь дальше. Смеяться, когда тебе не смешно. Собственно, я поэтому и нажрался тогда, когда осознание настигает, ты уже не можешь отмахнуться. Тебя уже накрывает. Звучит кошмарно, выдохнула Азула. Я должна сказать что-то типа, че ты разнылся, как тряпка. Все же в порядке, будь настоящим воином огня, или ты сам это понимаешь? Понимаю, хмыкнул уже я, но сейчас-то можно поныть, немного, сейчас можно, благосклонно произнесла девушка. Тогда, может быть, и ты облегчишь душу? Спросил я, повернув голову к Азуле. Ты настолько уверен, что мы идем в самоубийственную атаку? Приподняла бровь Азула, тоже повернувшись ко мне. Скажем так, я думаю, у нас есть хорошие шансы выжить, но вероятность не вернуться есть, и она большая, произнес я, уставившись в ее янтарные глаза, которые четко видно даже в темноте, поэтому лучше выдать все, что есть на душе, и идти вперед с легким сердцем, не жалея перед смертью. Пессимистично, ответила Азула, поджав немного губы, впрочем, потом, отвернувшись и залипнув в потолок, мне ни о чем в своей жизни по большому счету жалеть, я смогла доказать, что я воин, а не товар. Я делала все так, как подобает человеку моего положения. Сейчас я слышу слова принцессы народа огня, перебил я ее, я тоже могу сказать, что как подданный огня я сделал все, что мог. Говорить надо о себе, в данном случае об Азуле, что у нее на душе. Сжечь бы тебя за то, что так глубоко под кожу лезешь, тяжело выдохнула она. Я не стала первой в мире женщиной, лордом огня. Я все еще надеюсь, что мы выживем, и я стану, но, мы же облегчаемся, так, я так и не поговорила с Зука, призналась она, хоть и с трудом, а стоило, наверное, он все же мой брат, и я не нашла еще одного идиота, а может и нашла, я не знаю и не хочу об этом говорить, злишься, спросил я, видя, с каким трудом дается каждое предложение Азуле, да, коротко ответила она, и даже не спросишь, про какого идиота я говорю, судя по всему, о твоем этом самом возлюбленном, пожал я плечами, отводя взгляд от ее профиля, про которого ты пообещал рассказать после того, как выберемся отсюда. Да, так же коротко ответила Азула, но потом с какой-то решимостью продолжила, а знаешь, что я еще не сделала? И что же? Спросил я, повернувшись к принцессе и встретившись с ней взглядом. Я читала много книг и много фантазировала, произнесла она, и я не собираюсь умирать, не попробовав то, о чем я читала. Уже поздно, чтобы искать что-то, ты не думаешь, приподнял я одну бровь. Искать ничего и не нужно, ответила Азула, сокращая и так небольшое расстояние между нами и целуя меня. И как это понимать? Сначала в одну сторону, потом в другую, и что она там попробовать захотела? Впрочем, ответ пришел быстро, когда она разорвала поцелуй и с какой-то решительностью стянула с меня рубашку, которую я после нашей ссоры начал одевать на ночь. Ну и чего замер? Прищурила она глаза, уверен, если бы я мог видеть лицо, оно было бы красное, как помидор. Ты сам рассказал наши перспективы и сам говорил, что лучше перед смертью, возможной, сделать все, чтобы потом не жалеть. Многое я не смогу, но хотя бы с этим получится, чтобы потом, ха, не сожалеть. Я мог бы ее остановить, чуть-чуть сопротивления с моей стороны, и она бы угомонилась. Но, во-первых, я сам этого хотел, а, во-вторых, завтра действительно неизвестно, чем все повернется, даже если я раскрою все козыри. Трех условных тоф или даже менее способных, но таких же по голой силе, с десятком более слабых магов хватит, чтобы быстро нас угомонить, и довольно быстро. А если мне развезут башку по полу, то регенерировать я ее точно не смогу. Хорошие мысли перед сексом, ничего не скажешь. Что же, учитывая, что это ее первый раз, и учитывая, что она хочет идти в бой с легким сердцем, наверное, надо постараться. Поэтому отвечать на ее слова я не стал, лишь начав следующий поцелуй сам. «Почему мы не начали операцию в ночь?» – спросила Азула. «Так бы было куда легче проникнуть незаметными. Сейчас 8 утра, сумерки, поэтому и так все получится», – ответил я. «А ночью мы мало того, что слабее, так еще и магию огня видно за километр. Ты это и сама знаешь, чего спрашиваешь?» На это принцесса лишь дернула плечом. Ночь прошла довольно хорошо. Судя по всему, принцессе понравилось, и она с утра была довольно в хорошем настроении, как и я. Все-таки у меня очень давно не было секса, и облегчился я, можно сказать, в прямом смысле. И, что могу сказать, переспав таки с принцессой, ха, звучит забавно. Это был лучший секс в моей жизни. Азула, как и полагается любому магу огня, была очень эмоциональна, и я сейчас весь в разных синяках от укусов и царапин, но и я в долгу не остался. Я, конечно, не маг огня, но эмоции у меня шалят. Поэтому и у нее везде, где я смог дотянуться, есть засосы и укусы. Впрочем, уже утром мы вели себя абсолютно как обычно. Разве что достали из второго дна наших рюкзаков ракетницу и несколько зарядов к ней, а также два комплекта темной одежды, которая и лицо закрывает. Прямо как настоящие ниндзя. А также выдвинулись, пока еще только-только начало восходить солнце. Передвигались мы по крыше зданий. Жалко, так прямо до дворца не получится, вокруг него огромный сад, и надо будет обезвреживать охрану. Впрочем, для этого у нас на руках сейчас по арбалету от механиста, а также Азула для себя забрала у меня один нож, как она сказала, для крайнего случая. Понятно, для какого принцессе попасть в заложники никак нельзя, и я очень корю себя, что не продумал на этот случай хоть что-то. Впрочем, мы много чего не продумали, тут не было надежды на какой-то авось. Скорее, крайне скудная информация по происходящему внутри. Мы не были готовы к такому уровню слежки за народом, к тому, как их зомбируют, и многому другому. Но смотреть назад нет времени, пора смотреть только вперед и надеяться на себя и наших товарищей. Вокруг дворца гуляли стражники, мимо которых мы проскользнули во внутренний сад, или что-то типа того, просто голая поляна травы, которая окружала замок со всех сторон, лишь голые деревья и ничего более. Благо было еще достаточно темно, чтобы мы не были прямо как на ладони. Входить через центральный вход было, конечно же, глупо, поэтому мы просто поползли по зданию. Это было не очень сложно, слишком много украшающей резьбы, а лезть нам всего на третий этаж, именно там уже есть окна. Вот только в момент, когда мы уже почти подлезли к ближайшему окну, оно открылось, и мне, как ближайшему, пришлось действовать. Одним махом я подтянулся и запрыгнул прямо на подоконник, чтобы оттолкнуться от него и вонзить нож прямо в сердце одного из солдат. Следом за мной также шмыгнула Азула. Труп мы спрятали в какой-то шкаф, мы находились в комнате, я бы не сказал, что жилой, скорее всего какой-то номер для гостей, в таком духе. Нам надо найти местную служанку и узнать у нее, кто тут есть. И, конечно же, первое, спокойная идущая прямо по коридору, оказалась Джуди, которую я, подкравшись сзади, схватил за шею, тут же в открывшийся рот, чтобы что-то проорать, засунув импровизированный кляп. Затащить ее в комнату не вызвало проблем. «Это Джуди», — произнесла Азула. «Ага», — кивнул я, — «мы у нее ничего не выпытаем». «Ты зря убил солдата», — чуть раздраженно произнесла принцесса, «он не мог быть с настолько промытыми мозгами». «Ладно», — также раздраженно выдохнул я, вырубая Джуди ударом по голове и засовывая ее к трупу в шкаф, с трудом, но поместились, значит, нам надо найти солдата. Если бы все было так просто, как звучит, фыркнула Азула. И в этом она права. Внутри помещения мы не можем передвигаться никак, кроме как по полу, а пытаться играть в типичного героя стелс-игр – это прямой путь к провалу. Ладно, давай рассуждать логически, произнес я. Тут явно есть царские покои, а также каких-то главных личностей. Не обязательно, произнесла Азула, этот замок не такой большой и тут вполне возможно живет только царская семья. Ну, приоритетные цели, монарх и Дайли, произнес я, поэтому ищем царские покои. Ну, как оказалось, это не так сложно, что не отнять у магов, в принципе, любят они какой-то гигантизм и самые большие створчатые двери и оказались спальни короля земли. Двух стражников, которые несли службу, устранить было более чем легко, болты в лицо и оба пали, как мешки с картошкой. После этого мы с принцессой не забыли тут же перезарядить их, пригодится, мало ли что. Знаете, почему-то я ожидал увидеть какого-то просто невероятно огромного мужчину, всего в волосах и такого, что кажется, одним пальцем любого перешибет. Но вместо этого на кровати спал какой-то худощавый мужчина, даже ближе к парню, лет 25 ему. Правда, вот, спал он не один, а с медведем, блять, реальным медведем, который при нашем приближении начал просыпаться. Тут же в него полетели две стрелы, и Мишка уснул вечным сном. Это только кажется, что большие животные, неуязвимые. Конечно, против какого-то старого гризли можно засадить 10 таких болтов в тело, и он лишь почешется, но этот медведь явно не настолько старый и хватило лишь двух арбалетных болтов с нескольких метров в голову, чтобы он затих. Жалко Мишку, но хорошо, что болтометы мы перезарядили, иначе бы пришлось поднимать шумиху, а вот короля не жалко. Поэтому, подойдя, я спокойно отделил голову от тела одним движением ножа. Можно было бы попытаться вытянуть из него информацию, но риски того не стоит. Стоит посмотреть на маленькую девочку Тов, чтобы понять, что судить о маге по телу не стоит. Король явно был пешкой, вынесла итог Азула, не отрывая взгляда от тела. «Не обязательно», — ответил я, также втыкая в тело короля, «не забывай культ силы, это прерогатива нации огня, он же мог быть просто гениальным стратегом или...» «Ты действительно в это веришь?» — приподняла бровь Азула. На это я лишь дернул плечом, мол, кто его знает. На деле, конечно, не верил, охрана слишком слабая. Мы с принцессой, конечно, необычные люди, но мы до магии даже не дошли. Да что там, мы даже какого-то напряжения не почувствовали, разве что моральное. В общем, так просто быть не может, и это факт. Кто же тогда кукловод? Долго гадать не надо, Лонг Фэнг со своей свитой. Они и правят Басингси на самом деле. И что делаем дальше? Спросил я у принцессы. Идей, перевела она на меня стрелки. Идем в тронный зал, зачищая всех на своем пути, и садимся прямо на трон. Пожал я плечами. Ждем 12 дня и пускаем ракету, а там уже просто ждем, на нас соберется армия. Тупой план, констатировала Азула, но мне нравится, так и сделаем. Больше глав, ну вы знаете, время ехать на угольные, в комментариях, 2.45, глава 6, день Х, часть 2. В тронном зале пришлось сидеть довольно долго, спокойствия не ощущали ни в один миг, потому что ситуация была непонятная. С другой стороны, время шло, а никто не приходил. Поэтому где-то часа два мы сидели, как на иголках в ожидании, и это было очень дерьмово. Расслабиться мы не могли, адреналин от малейших звуков подскакивал, а толку с этого было немного, но организм уставал, и это вело к тому, что во время боя может выйти не очень хороший момент. Дергались мы зря, потому что подкрадываться к нам даже не планировали. Мы прямо издалека услышали шаги, и когда дверь тронного зала распахнулась перед нами, я уже был за колонной, чтобы в глаза бросилась именно Азула. «Кто ты?» — задал вопрос Лонг Фэнг. «Кто же еще?» «А я уже чувствую, как по стенам расползаются пауки, те самые Дайли, которые с помощью своих каменных перчаток перемещаются по стенам. Ну, что, адреналин заново наполняет уже слегка уставшее тело, вся линца из конечности абсолютно пропадает, и я готов прямо сейчас сорваться на максимальной скорости». Я подняла одну бровку Азула, развалившись на троне, как королева. «Ну, а че, она принцесса, может себе позволить, я теперь твоя принцесса, потому что объявляю, что город захвачен народом огня, сдавайтесь, и мы пощадим». «Это какая-то шутка?» После небольшой паузы спросил Лонг Фэнг, видимо, реально не понимая, что происходит. Мой выход, не будем тут сцены устраивать и слушать дальше. Достав ножи, я на максимальной скорости полетел в сторону моего мучителя. Заметить меня он мог, но только краем зрения, но естественно я не долетел, в меня сразу полетели камни, от которых я начал петлять, но путь свой продолжил, и когда почти долетел до Фэнга, наконец-то он сам сориентировался и успел поставить стену передо мной, от которой я оттолкнулся и тут же направился в сторону, кидая нож в какого-то из бойцов, и используя свободную руку, начал сразу стрелять огнем везде, где я видел пауков, а также, чтобы Фэнк не расслаблялся, его стенку тоже огнем обдало. Вот синее пламя уже узнали, Азула же была напряженна, как пружина, готовая соскочить с трона, и внимательно отслеживая все вокруг, но сидела она все еще с высокомерным выражением лица. Я же встал не так далеко от трона, держа нож обратным хватом. Все враги тоже живы-здоровы, может быть, немного ожогов осталось. 5 пауков и сам Лонг Фэнк. Главное, никого не выпустить раньше времени. Это понимает и Азула, поэтому говорить ни друг с другом, ни с обожженным мы не собирались. Принцесса мгновенно спрыгивает с трона, уворачиваясь от прилетевших перчаток и начиная, как заправский огнемет, выдавать столько огня, что я начал волноваться, как бы воздух в помещении не закончился. В любом случае, мне надо прорваться на ту сторону, чтобы выход был перекрыт мной, и мы с Азулой будем зажимать их в клещи. Вот только, как бежать? Все эти мысли проносились у меня в голове буквально за секунды, но к ответу я не пришел и решил действовать по обстоятельствам. А они были такие, что Фэнга Азула не выпускала из огненного вала, а остальные уже собирались что-то с этим делать. Но, к сожалению, противники для меня были очень неудобные, со стен соскакивать они не хотели. Поэтому я просто дернулся вперед, начиная на ходу стрелять огнем на любое движение и даже докидывать ножик в надежде, что не заметит за пламенем. В любом случае успеть за мной не смогли, но, видимо, они подумали, что я пытаюсь сбежать, потому что 2 пауков спрыгнули прямо передо мной, пытаясь меня задержать. Ну и идиоты, уверен, командуй Фэнк, он бы правильно все понял, но лишившись контроля своего главы, который вынужден удерживать удар Азулы и обновлять защиту, они явно начали действовать менее скоординированно и точно. Не до командования было. Впрочем, это было идеально. Минус 2 солдат из 5, плюс, никто не видит, и я могу действовать абсолютно спокойно. Что я и сделал, ускоряясь. В меня полетели каменные перчатки, от которых я не стал уворачиваться, разбивая их одной волной воздуха, чего, видимо, они не ожидали, все еще стоя в одинаковых стойках, держа обе руки вытянутыми. Из дыма от осколков я вылетел торпедой, просто сбивая этих 2 с ног. В животе одного паука торчал нож, а другой был еще жив. Впрочем, недолго, пока он направлялся от удара, я, оставляя нож в теле уже почти трупа, вытаскиваю еще один и просто бью с размаха сверху вниз, вонзая клинок куда-то в плечо мага земли. Оба падают мешками с картошкой, я же, даже не стараясь вытащить свое оружие обратно, разворачиваюсь как раз вовремя, чтобы уклониться от 2 летящих в меня перчаток. «Азула, огонь!» – проорал я, выпуская свое пламя на максимум и надеясь, что эффект будет нужный. Если бы это пламя выпускали 2 мага огня, то одно ударилось бы в другое, но я же не маг огня. Тем не менее принцесса без задней мысли выпустила в мою сторону огненный вал, а я же в свою очередь повторил за ней. Возможно, в чем-то это была тупая идея, по крайней мере для меня как для мага воздуха, от огня защиты так-то не имеющего абсолютно никакой. При столкновении ее пламени, которое она поддерживала, и моего воздуха, который сначала был подпален мной, а потом лишь шел потоком, получился настоящий ад. На месте столкновения 2 стихий, огонь возрос на несколько порядков как по интенсивности, так и по объему, настолько, что за тот десяток секунд, пока мы жгли, камень начал оплавляться. В этом эпицентре были все, и Лонг Фэнк, и пауки, и, наверное, с них хватит, поэтому я прекратил подавать поток, чтобы пламя не начало расти еще сильнее, тоже, видимо, сделала Азула, и уже через пару секунд мы лицезрели обгоревший тронный зал. Хм, интересное сочетание, надо запомнить. Как и ожидалось, на полу валялись 3 обугленных трупа паучка, а вот Лонг Фэнк удивил, успел закрыть себя земляным куполом. Через еще минут 5 он его раскрыл, стоя все еще в боевой позе. Нам с принцессой требовалось хотя бы десяток секунд, чтобы восстановиться чисто физически, и он это понимал. Ему, собственно, тоже оно требовалось. «Ты и...» — сквозь зубы процедил он, смотря на меня. «Я...» — согласился, сдавайся, и мы тебя пощадим, — кинул пробную удочку я. По идее, нам были необходимы его знания, но если смотреть объективно, то я уверен, не он один замутил Басингсе, и записи где-то есть, его предшественников. «Смешно», — криво хмыкнул он, — «ведь половины морды у него не было, благодаря мне. Я думал, ты тогда сдох», — слегка улыбнулся я, — «а нет, видимо, истории про живучесть тараканов — это не миф. Я вас обоих поймаю и буду пытать вечность», — как-то даже слегка маниакально произнес Лонг. «Можешь не надеяться», — взяла слово Азула, — «сегодня армия народа огня захватит Басингсе. Кажется, в прошлый раз у вас ушло полгода, чтобы проломить внешнюю стену», — ответил Фэнк. «Да, а в этот раз уйдет день», — ответил уже я, — «потому что, как ты думаешь, если мы уже тут, во дворце, то сколько людей разбросаны по всему городу? Ха, ты думаешь?» Договорить он не успел. Я понимал, что впереди еще много проблем, и это не финальный босс, да и чести какой-то он не заслужил, поэтому атаковал сразу, как почувствовал, что могу продолжать. Огонь, а следом два броска кинжала в стороны, в которые чисто теоретически может уклониться Фэнк. Вот только я просчитался, маг земли не стал уклоняться или даже защищаться. Он пробил мое пламя своими каменными атаками, от которых уворачиваться пришлось уже мне. А учитывая, что Фэнк нестандартная землеройка, как только я увернулся от камня, он уже был близко ко мне, скрыв свое передвижение за камнем. План в чем-то верный, маги земли издавна считаются самыми опасными именно вблизи, просто потому, что они могут своим телом крушить камни и поднимать вещи намного тяжелее их самих. Если равные по силе маг земли и маг огня встретятся, то на дальней дистанции проиграет маг земли, а на ближней маг огня. Так по идее должно быть, вот только я не маг огня. Да, Фэнк мастерски управлял каменными перчатками, как еще парой рук, и меня старались подловить, но я все-таки воздушник, и я не знаю, почему он об этом забыл. А, может, и не забыл. Если бы я мог использовать свою магию на полную, я бы его на лопатки поставил довольно быстро. Вот только на наш бой смотрел Азула, боясь вмешаться. Приближаться к магу земли, идея так себе, а помощь огнем опасна, меня заденет. Вызов хороший. После всей этой битвы, нашей моральной усталости, может быть, у него и были шансы. Вот только у меня есть туз в рукаве, дух внутри меня, который припас достаточно времени использования его способностей, чтобы я мог спокойно выделить себе десяток секунд и победить Фэнга. Но для этого требуется небольшая хитрость. Я специально пропустил пару ударов, и в целом со стороны смотрелось, что этот бой я потихоньку сдаю, и когда в глазах Лонг Фэнга уже появилась искра торжества, тогда я и тяну энергию. Моя скорость тут же возрастает, движение врага становится медленнее в пару раз, поэтому я легко уворачиваюсь от его каменных перчаток, один из двух зажатых в руках ножей выкидываю ему в лицо на огромной для него скорости, он едва успевает отбить своей каменной перчаткой, уже на его настоящей руке, вот только, когда его обзор освобождается от своей же конечности, перед его лицом уже находится моя рука, щелчок, и голова Фэнга тут же теряется в потоке синего пламени, которое я держу пару секунд, и тут же отключаю подпитку энергии духа. Когда дым развеивается, я вижу лишь голый обугленный череп, и тело местного серого кардинала падает мне прямо под ноги. «Агни, ты меня напугал», — произнесла Азула, подходя. На это я лишь пожал плечами и обратил внимание на часы, которые стояли в аккуратном незаметном месте, чтобы царь мог ориентироваться по времени. Был уже почти полдень. «Пойдем», — произнес я, беря принцессу за руку, «нам скоро запускать ракету». Вышли мы вовремя, чтобы увидеть, как стартанула сначала первая красная ракета, а следом вторая. Зарядив спусковой механизм, я пускаю красную ракету следом. «Отлично, все прошло так, как надо. Осталось выждать, когда на нас пойдет армия, или хотя бы какие-то местные войска». Вот только прошло 5 минут, потом 10, но к нам никто не пришел. «Я предполагала такой вариант», — произнесла принцесса, смотря на мой вопросительный взгляд. «Внешнюю стену начинают штурмовать, во внешнем резко начались какие-то непорядки, как и во внутреннем, что им до ракеты. Другое дело, если бы хоть кто-то сбежал и доложил кому-то, что тут происходит. Ну, это идеальный раз», — клад планировал сказать я, но заметил точку в небе, летящую прямо на нас и увеличивающуюся с каждой секундой. Бизон, все не могло быть так просто. Кто бы сомневался, аватар тут как тут, поэтому я спешно перезаряжаю ракетницу и пускаю желтый сигнал. В этот раз у нас не совсем стандартные отображения. Красный – успех, зеленый – провал, а желтый – требуется подмога. Условились мы, что последний цвет применим, либо в случае аватара, либо когда совсем все плохо. Думаю, Зука и Айра скоро будут тут, поделился я мыслями, выбрасывая в кусты ракетницу. Дальше будет только мешать. Думаешь, наш бой продлится хотя бы полчаса? Подняла брови принцесса. А мы и не будем сражаться, сразу ответил я. Помнишь, мы находили тут как-то сброс людей вниз, перед царским троном, фыркнула принцесса, как вульгарно скидывать своих подчиненных. Не знаю, для чего это, но мы сейчас сами спрыгиваем туда, произнес я. Аватар будет искать нас, а вот то, что город в это время захватит, он понятия не имеет. До нас успеет прийти подмога. Идея, конечно, супер, не очень радостно произнесла принцесса, но делать нечего. Открыть проход не составило труда, пусть он явно предназначен для магии земли, но механическое открытие тоже есть. Я, хватая принцессу на руки, прыгаю вниз, начиная смягчать падение огнем. Самое худшее, что нас могло ожидать, это простая яма. Я надеялся, что это не так, и не прогадал, мы попали в какую-то пещеру, которая вся покрыта кристаллами. Мы люк не закрыли, будничным тоном произнесла принцесса. Я знаю, кивнул я, ничего страшного, тут огромные коридоры, и Аанг сразу сунется туда, и всем остальным будет понятно, где мы. Пойдем. Пещеры были реально большими, и, пробежав некоторое время, мы с Азулой остановились. Дальше смысла бежать не было, скорее наоборот, медленно идти и слушать. Как только услышим какие-то неестественные звуки типа топота ног, так можно уже готовиться к битве. Я действительно надеялась, что все закончится на Лонгфенге, призналась Азула, чтобы хоть как-то разнообразить наш поход. Я тоже, хмыкнул я, но тогда бы оказалось, что вы зря со мной переспали, принцесса. Дурак, как-то прямо спокойно констатировала факт Азула, вроде бы весь из себя гений, а дурак, а еще в ее голосе сквозила усталость. Да, магически, что она, что я, мы агава, но скажу честно, морально мы уже оба вымотанные до предела, начиная с проникновения, ожидания, потом битвы, все это не на шутку давило. Еще бы найти тут что-нибудь попить, произнес я, чтобы хоть немного зарядиться перед боем. У тебя первый раз такая тяжелая ситуация? Спросила Азула, на удивление не добавив ни капли яда. Да, без сомнения, ответил я, когда я отсюда сбегал, это было тяжелее физически, но на мне не было такого груза ответственности. Проиграл бы я тогда, смерть, а сейчас на кону едва ли не вся война. Хм, не приувели. Тихо, перебил я Азулу, слышишь, звуки воды, пойдем туда. Та настолько хочешь пить, что не боишься, что нас застанут рядом с водой, хотя там маг воды, приподняла бровь принцесса. Ага, я действительно очень хочу пить и умыться перед финальным боем, хмыкнул я. А вода, я уверен, если мы слышим шум, то тут вокруг маг воды очень легко найдет источник. На это Азула не ответила, потому что уступать в споре она не хотела, а вот пить хотела. Поэтому выбрала самый оптимальный путь, и мы пошли к звукам. Довольно большая пещерная комната, если ее можно так назвать, с водопадом, бьющим прямо из стены. Учитывая кристаллы, которые освещали все вокруг, было довольно красиво. Хорошее место, чтобы умереть, про себя пошутил я. Аватар уже близко, произнес голос в моей голове, проинформировав меня. Что же, осталось только слегка попить, умыться и можно давать бой. Судя по лицу Азулы, она думала точно так же. Поэтому мы поспешили к воде. На вкус вода как вода, тайно я опасался, что это канализационная вода, но с другой стороны, мы бы уже услышали запах, даже смрад. Минут пять, и аватар будет тут, отрапортовал голос в голове. Азула, они уже рядом, передал я моей спутнице. Спрашивать, откуда я знаю, она не стала, лишь приготовилась. Как думаешь, сколько мы по пещерам шлялись? Спросила зато она, успели Зука и Айра. Думаю, около часа точно, кивнул я, и я очень надеюсь, что придут они не сами. Может, солдат с собой возьмут. Это было бы логично, потому что если сюда соберется почти вся царская семья без никакой подмоги, то это будет слишком опасно. И я надеюсь, у принцев мысли такие же. Надеюсь, кивнула принцесса, начиная уже морально настраиваться на бой, как и я, потому что уже были слышны шаги аватара, а на бусте уже третий сезон. Вилком. 2.46, глава 6, День Икс, часть 3. Вот уж экземпляр, так экземпляр, с легкой иронией над своими же словами думала Азула. Всегда, когда общалась с Аки, когда-то она окрестила его интересным экземпляром и жалеет даже, что в голове произнесла это, потому что казалось, сам Агни спустил ей лично на голову это бедствие. Вести себя так нагло с принцессой, вот только события происходили одно за другим, и вот Азула понимает, что этот экземпляр, единственный, на кого она может положиться так же, как на себя, единственный, кому она может дать поручение и абсолютно не волноваться по этому поводу. Хотя как отдать приказ, к сожалению, это не работает и надо просить, точнее договариваться, объяснять свои планы и так далее. Поначалу Азулу это бесило, потом уже было просто раздражающей помехой, а потом она поняла, что если Аки поймет ее приказ, то это приведет лишь к тому, что принцессе не придется контролировать каждый тонкий момент ее указа. У нее теперь есть помощник. Это было странное чувство, но не сказать, что прямо бесящее Азулу. Скорее даже наоборот. Хотя в целом ситуация ее, конечно, раздражала, да. И самое обидное, он имеет на это все право. Потому что сказать, кто сильнее, она или он, Азула не может. Все ее воспитание говорит о том, что если маг сильнее, то он имеет власть. Так было всегда, а тут вот появился Аки, который также непринужденно владеет синим пламенем, а еще своим этим длинным прутом. В общем, этот вопрос она оставила без внимания, и мысленно силы приравняла, старясь не задумываться о том, что именно Аки спасал ее из опасных ситуаций, а не наоборот. Пожалуй, тогда она впервые обнаружила сходство, Аки или чем-то похожи, так же, как мальчик, рискуя своей жизнью, спас ее от волка, не обладая абсолютно никакой магией, так и Аки спас ее от аватара, не обладая такой колоссальной мощью. Прямо на терзающие ее мысли наложились шрамы на руке, которые она увидела. Честно, некоторое время она была уверена, точнее хотела верить, что они один и тот же человек, но постепенно доводы разума взяли свое. Человек, который не обладает магией, не сможет резко ее постигнуть. Так же, как человек не может поменять характер. Ли был пусть слегка и отрешенным, но веселым, добрым, мечтательным и довольно задорным мальчиком. Аки всегда и везде абсолютно холоден. Даже когда он улыбается, Азула, которую учили определять такие вещи, видит, что ему не весело. Аки насквозь фальшивый человек, и Азула, несмотря на всю возможность положиться на него, все еще слегка не доверяет ему. Когда она это осознала, она и решила, что идти вдвоем с ним в логово врага, это опасно. Она не может сказать, что у него на уме, не в том смысле, в котором обычно. Большинство людей она спокойно читает, понимая, что они хотят и какие они. Настолько прочесть Аки для нее было трудно, но хотя бы в бытовом смысле. Понять, что если они оба встретят умирающего ребенка, к примеру, у них у обоих будет одинаковая реакция. Эта ситуация все еще бесила Азулу, наверное. Но как только мысли принцессы укрепились, что Аки все-таки темная лошадка, он напивается в хлам, и самой Азуле приходится идти и вытаскивать его из обезьянника. Так, вроде, называют эту клетку. И именно тогда впервые за долгое время она увидела совпадение эмоций, которые он показывает, с его искренними эмоциями. Ну, и на самом деле он это и сказал. Азула даже приблизительно не понимала, как можно с помощью магии огня отключить себя от эмоций, но в тот день, когда она якобы разозлилась на него, на самом деле наоборот она была очень рада. Теперь последний пазлик в картине встал на место. Это были проблемы с его магией. Темная лошадка резко стала ее ферзем. Все встало на свои места, и Азула, расслабившись, спокойно последовала изначальному плану, но все оказалось не так просто. Аки все еще превосходно держал себя в руках, но не так бесчеловечно, как раньше. Теперь принцесса могла хотя бы видеть некоторые непроизвольные реакции. Теперь Аки открылся с новой стороны, веселой, доброй, мечтательной и довольно задорной стороны. Прямо как Ли. Вот тут у Азулы голова пошла кругом. По большому счету она понимала, насколько это бред. Да, какие-то совпадения есть, но человек, который настолько владеет стихией, не мог вплоть до подросткового возраста не заниматься магией вообще. А она бы знала, если бы Ли занимался, он бы ей сказал, наверное. То, как он исчез в один момент, она до сих пор не может забыть и простить. Неужели так сложно было оставить хотя бы записку сраную? Конечно, с возрастом она поняла, что ситуации могли быть разные, а найти ее каким-то другим методом он не смог бы. И зачем они решили хранить анонимность? Сама Азула вряд ли бы потеряла хоть каплю интереса, даже окажись он из низшей аристократии. Алиана достаточно изучила, чтобы понимать, что узнай он ее личность, вряд ли бы изменился в поведении. Впрочем, это все сугубо теоретические размышления, и она понимала, что найти ли шансов мало, даже если бы она искала. Но тут уже играет гордость, ее забыли, пусть и в силу обстоятельств, а ей кого-то еще искать? Нет уж, вся эта ситуация уже совершенно не бесила Азулу, скорее она просто будоражила. Правда, чем ближе был Басинкси и Деникс, тем больше у принцессы много чего уходило на задний план. Даже то, что поначалу вызывало непонятные ощущения, жить так близко с симпатичным ей, самой себе врать Азула не хочет, парнем. И принцесса сама не знает, как она успела и вообще смогла себе позволить в городе врага выпить столько, что слегка потерялась в событиях, и поцеловала Акимару. Ну и потом еще, и еще. В общем-то все напряжение ушло по большому счету, оказалось довольно приятно проводить время так, как они проводили. Гнет первых дней пропал, правила игры более-менее обозначились, и стало легче жить в этом городе, а игры с Аки лишь были приятной изюминкой. Именно так она это называла, игры. И когда Аки поставил вопрос ребром, она не захотела отвечать грубо, как всегда. В этот вечер она почувствовала себя героиней из книг, и даже появились мысли, а почему бы и нет. В конце концов принцессе подобрать пару довольно трудно, даже если этот выбор будет делать она сама, почему бы не дракон Севера. Никто не посмеет даже косой взгляд бросить на ее выбор. Но почему-то именно в тот момент, перед ее глазами появился образ Ли. Почему-то показалось, что он обязательно узнает и лишь слегка криво улыбнется на ее свадьбе, не высказав ни грамма недовольства. Поэтому она довольно мягко, как ей казалось, отказала. Вот только вместо расстроенного лица Аки она почему-то увидела Ли. Лицо Ли в те моменты, когда она рассказывала про магию, а он понимал, что ему это никогда не будет доступно. Такая поддерживающая улыбка, сквозь боль. В тот же вечер, пока Акимару гулял, она лежала и думала, как же ее это все задрало. Они тут в сердце врага, планируют убить короля, и остается всего ничего времени, а тут эти игры в не пойми во что. И спрятала все эти чувства глубоко внутри себя. Вот только Аки с точностью хорошего вора смог отпереть замок буквально получасом диалога, и они выплеснулись наружу. Секс оказался куда приятнее, чем описывают в книгах, и вообще, что-то непередаваемое на самом деле. Как и осознание, что этот человек тебе как минимум не безразличен. Дальше, при всей своей честности с собой, она не заходила. Слова, которые она могла применить к Аки, не безразличны все, ничего более. И когда она пробиралась ко дворцу, она поняла, что они действительно перешагнули какой-то барьер. Их слаженность возросла, пусть и совсем на чуть-чуть, но это то, чего лично ей не хватало в их командной работе. Аки было по боку, скорее всего он даже не видел недочетов. Впрочем, Азула лишь отметила этот факт, думать было некогда, надо было действовать. Да и потом адреналин как-то совершенно не отпускал для таких измышлений. Сидеть и ждать битвы еще хуже, чем проигрывать. Это ощущение, что в любой момент надо будет подскочить, хотя сейчас совершенно тихо, дико выматывает. В отличие от самого боя, Аки взял на себя, можно сказать, абсолютно все, от Азулы требовалось лишь поддерживать огнем, а потом тупо смотреть на то, как Аки едва ли не избили. Хотя бой она смотрела, как в свое время тренировочные дуэли отца, только с еще большим восторгом. В движении Аки есть что-то такое, чего она еще никогда и ни у кого не видела. Абсолютная легкость. Как бы Азулу ни называли гением, принцесса всегда была уверена, что если ее потенциалы выше остальных, то не сильно. Всего она добилась своим трудом, потным, до кровавых мозолей трудом. Потому что слово «гений» как будто нивелирует все ее старания. Как будто это такая отмазка для всех остальных, мол, а она гений, конечно, ей удается. Это видно и в бою, если уметь смотреть. Конечно, Азула может действовать разнообразно, подстраиваться под ситуации, но все это шаблоны. Просто если этих шаблонов много, на каждый случай по паре штук, то кажется, что это индивидуальное решение. Но нет, в отличие от Аки, нет, конечно, видно, что в него вкладывали базу, и он понимает основы, но и только. Его действия легкие и свободные, он сам решает, куда ударить, как ударить и с какой силой. Там, где Азула, потренированный тысячи раз техникой четко и до сантиметра, точно ударила бы огнем с кулака, Аки может сделать намеренно неправильный удар, потому что ему так покажется правильным. И поэтому его бой был похож на танец. На танец настоящего мастера, который не следует заученным заранее движениям, а показывает что-то новое каждый раз, удивляя зрителей. Возможно, это ощущение также создает то, как Аки двигается. В отличие от резких движений всех магов огня, его любые действия наполнены лишь легкостью, пусть даже это будет запредельная скорость, никакой резкости, только легкости и изящества. Это восхищало Азулу, каждый раз, когда она видела. И чем ближе к своему пределу Аки, тем более красивый был этот танец смерти. Правда, на этом ничего не кончилось, и следом им предстояла битва с аватаром. Сейчас принцесса была довольна, как никогда, что хоть часть своих желаний она исполнила, потому что уйти от аватара, который уже скорее всего освоил камень в пещерах, невозможно. Но этим они обеспечат народу огня победу, если, конечно, сумеют задержать их на достаточное время, хотя бы еще на полчаса выиграть, и обратный путь аватара займет достаточно времени, чтобы войска проломили большую часть защиты Басингсе, и сил бы хватило и против аватара. Лишь полчаса, кажется, совсем ничего, но не в сражении на смерть, когда считаешь каждую секунду. Знаешь, как говорит мой мастер, задал вопрос Аки, когда спешные шаги команды аватара уже отдавали эхом, плох тот воин, который не готов умереть в сражении. Отвечать на это Азула не стала, лишь позволив словам проникнуть в мозг. Да и некогда было, ведь перед ними из ближайшего выхода выбежали 4 человека. Аватар, его двое друзей и какой-то здоровяк, которого Азула где-то видела. Немного напрягла память, и до нее дошло, что это один из тех, кого они побили на той арене в городе, где забирали Тов. Азула тут же натянула на лицо презрительную маску и уже была готова атаковать. Что же, она хороший воин, и она готова умереть в этом сражении. Больше глав на Бусти, ссылка в комментариях. 2.47, глава 6, День Икс, часть 4. Зря я это сказал, ой зря. Судя по лицу Азулы, она прямо сейчас уже вот готова умирать на благо высшей цели. А нам так-то надо время растянуть. Обоим сделать это не получится, потому что, 10 минут, 15, и бой закончится. Как и всегда было. Дружочки, вы ошиблись дверью, произнес я, клуб любителей самоотсоса и пиздострадальства на 2 яруса ниже. Азула моргнула и повернула в мою сторону голову. Сакка хихикнул. Кажется, все-таки среди этой шайки есть человек хотя бы с хорошим чувством юмора. Ладно, с похожим на мое, чувством юмора. Ты больше никого не убьешь и не искалечишь, выступил вперед аватар, надо отдать ему должное, прозвучало это уже не залихватски. Его слова имели вес, и это чувствовалось. Прокачивает пацан потихоньку идеологию. Если выживет, то скоро научится верить в абсолютно любое говно, которое вылетает у него изо рта, и от этого уже другие будут верить в любое говно, вылетающее из его рта. Классика людей-фанатиков. Это ты больше никого не убьешь и не искалечишь, произнес в ответ я, пытаясь сбить с толку. Таких по-другому не проломишь. Он уже все давно решил в своей голове, и как-то сломить его мировоззрение сложно. Что, удалось, он растерялся, я не. О, ты да, заявила Азула, ты аватар, а значит несешь ответственность за все свои жизни, а в них ты только и делал, что убивал. Кстати, информация довольно близкая к истине. Как ни крути, аватар паинькой никогда не был, а вот мнение его считалось абсолютом справедливости. Это неправда, воскликнул Энг, резко превращаясь опять в простого и глупого мальчика, которому сказали, что Санта-Клауса не существует. Я, конечно, планировал завести другую волынку, а Энг уже и в этой жизни покуролесил достаточно, но и так пойдет. Может так даже и лучше, доказать-то сейчас никто ничего не сможет, а вот громкие лозунги проорать друг на друга, это пожалуйста. Аватар Року был из народа огня, произнес я, как думаешь, он был хорошим, он же тоже был плохим злым огненным магом. Я, что, он хороший, он, а еще он дружил с моим дедушкой, стервозным тоном произнесла Азула, смотря куда-то наверх и закручивая на пальце прядь волос, который начал эту войну. Он хотел помешать ему, уже увереннее сказал Энг, ага, не туда копаем, тут не получится. Акиоши до сих пор для многих символ зла, переключился я, знаешь ли, Как и любой маг земли, жалостью она не страдала и придерживалась принципа тех, кто ниже, топчи, тем, кто выше, пятки лежи, а людей выше аватара не так много. Такими речами ты заставил Суюки отречься от их веры в аватара. Возник Сакка, произнеся это тоном, как будто Америку открыл, как они только поверили тебе. Каждый раз одна пластина, закатил глаза я, мысленно считая, сколько времени мы смогли выигрывать диалогом, который явно подошел к своему финалу. Не дипломат я, да и с детьми общаться не умею. Ну, оказалось, минуты хватило, чтобы я услышал другие шаги, а значит, подмога уже рядом. Это поняла и Азула, а вот детки были готовы еще обсудить несправедливости этого мира. Первым под раздачу огня получил самый старший из них, маг земли. Как-то вот так у нас сошлись мысли с Азулой на мысли, кого убивать первым. Парень выбыл первым. Он просто не ожидал двух шаров огня в тело и окочурился прямо на месте. Атака подлая, несомненно, да, но сейчас мы в таком положении, что любыми приемами воспользуемся. С тигром в клетке выражения похожие. Только мы не сбежать должны, а задержать этого тигра и желательно надолго, а не на лишние секунды. Что водники, что каменщик были не более, чем ерундой. Поэтому, пока аватар не взбесился, мы хотели убрать эти цели. Правда, нам бы желательно убить двоих остальных одновременно, потому что после аватар улетает кукухой, и тогда уже начнется настоящее сражение. Чертово эхо в коридорах, возможно, им еще до нас бежать несколько минут, а их у нас может и не быть. Впрочем, уворачиваться от атак Катары и Анга было несложно. Азула, конечно, отбивалась огнем, а мне приходилось крутиться. Главное удерживать дыхание, как марафонец, устану сейчас, и мы оба трупы. Надо держаться. Я еще не готов сражаться с ним в полную силу, мне надо освоить нормально воздух по завету мало, плюс я не уверен, как себя поведет окружение. Мне надо тратить минимум силы и играть в увертливого ужа, чтобы даже когда Анг психанул, я бы мог крутиться и сосредотачивать внимание на себе. Удачный момент появился, когда Азула начала атаковать, и время было Катары с Ангом держать оборону, вот только парень позади них был человеком, самым обычным, и мой нож, который полетел прямо за струями огня принцессы, пролетел между стихийной защиты двух людей и с громким чавком попал. Сакка! В один голос закричали друзья. «О, а своего каменного друга вы так не жалели», произнесла Азула, наклонив голову в бок и произнеся это своим классическим голосом. «Вот зря она, злить аватара сейчас точно не стоит. Я тебя убью», заорала водница, бросившись на меня. «Что же, потанцуем по парам, почему бы и нет? Сначала ты лишил меня руки», слезливо кричала она, насылая с этого самого водопада на меня толстые щупальца воды, от которых я лишь уклонялся, а теперь и брата. «Вам просто не стоило идти за нами», пожал я плечами, «шли бы по своим делам, там, играться во что-нибудь, аватара учить в конце концов, и все было бы хорошо, а вы зачем-то все лезете и лезете куда-то». «Не куда-то», полным ярости голосом произнесла Катара, не забывая управлять двумя щупальцами на руках, которые с щелчками, что значит быстрее звука, били в мою сторону, оставляя следы рядом со мной, от которых я уворачивался, а именно, к тебе, к тому, кто постоянно нам мешает. Я не знаю, кто ты, дух или человек, но я тебя убью сегодня. Вот только, несмотря на свои слова, она банально за мной не успевала, и ее хлысты лишь дробили пол. Жалко же вас, молодых да тупых, покачал я головой, легко, наверное, когда мир делишь на черное и белое. Они плохие, они хорошие, и в голове сразу так все просто, во всех бедах виноваты плохие, а все хорошие от хороших, да, произносил я это, продолжая уворачиваться, впрочем, я уже вас жалел, хватит этого, уже серьезным голосом произнес я, посылая два шара огня в Катару, и пока я пропал из области ее видимости, ускорился, чтобы сократить расстояние. Ты думал, этот трюк сработает дважды, почти провизжала девочка, когда сквозь огонь в меня прилетело два удара. Раны на мне тут же начали заживать с помощью ветра, но Катара это увидела, и глаза ее расширились. «Обычно работает», – пожал плечами я, не обращая внимания на ее удивленный вид. «Эрэра!» – воскликнула Катара, начиная с усиленной яростью пытаться меня отхлестать. И, честно говоря, уворачиваться мне уже было сложно. Отрубание руки, похоже, сыграло с нами плохую шутку, и она лишь быстрее развилась как маг, потому что еще в Амашу она была явно слабее. Жалко, я, как Анг, не могу прыгать по всем поверхностям вокруг, мне этого очень не хватает. Действовать в одной плоскости довольно сложно. Впрочем, Катару мои внутренние терзания не волнуют, она все еще закидывает меня всем, чем может, такими темпами она выдохнется уже скоро, но и будь это не я, а Азула, допустим, план мог быть успешным, если у нее в голове есть какой-то план, а не сплошная ярость. Все это время краем глаза я наблюдал за боем Азулы и Анга. По большому счету, у них была аналогичная ситуация с моей. Азула всеми силами старалась достать Анга, но он лишь уворачивался и не так, чтобы страшно пытался контратаковать. Принцесса применяла все, что угодно, начиная от банальных фаерболов, заканчивая огромным огненным хлыстом, которым посрубало некоторые природные колонны. Анг же лишь уворачивался и изредка ставил щиты из разных стихий. Видимо, напор принцессы был для него слишком сильным. Кажется, принцесса загоняет его в угол, и это плохо. Лучше бы просто уворачивалась, как я, но это не в стиле магов огня. Они просто не умеют так сражаться. А плохо, потому что крыса, загнанная в угол. Как я и предполагал, Анг, увидев как я, едва-едва разминувшись с хлыстом Катары, который пролетел около моего лица, срезав немного волос, дотягиваюсь ударом в широкой боковой стойке до Катары и заставляю ее отлететь на несколько метров и, кажется, вырубиться, что-то решил для себя. «Блядь!» — прозвучал голос в моей голове, повторяющий ровно то, что думаю я. Анг не вышел из себя, как раньше. Лучше бы так, но нет, он, дождавшись, пока Азула нанесет удар, и увернувшись от него, прямо в воздухе на несколько секунд сел в медитативную позу, сведя кулаки вместе. А дальше произошли несколько событий разом. Азула начала какое-то непонятное движение, видимо, козырь в рукаве, и я даже понял, какой, увидев легкую искорку молнии вокруг нее, и Анг, который за то время, пока принцесса сделала явно лишь половину удара, успел открыть светящиеся глаза и сделать круговой мах руками. Из камня около Анга появились щупальца, так же, как и из речушки и воздуха, и тут же полетели в Азулу на огромной скорости, успев в полете перемешаться между собой и превратиться в один убойный снаряд. Принцесса бы смогла увернуться, я точно вижу, но она была не в той позе, чтобы начать движение, и, видимо, не могла, не закончив этот каст. Молнии, опасная игрушка. За доли секунды в моей голове мелькнул выбор. Нет, не так, выбор. Думаю, роковой, и будь Азула реальной бешеной сукой, он бы обернулся не в ее пользу, но с данным раскладом чаша весов тут же склонилась к демаскировке. Я думал придержать козырь до конца, и когда я смогу стать намного сильнее, но Азула важнее, намного важнее. Когда снаряд был уже в метре от Азулы, перед ее лицом пролетел огромный и сильный поток воздуха, такой, что он оставил на камне за собой жёлоб, ведущий прямо ко мне. Азула смотрела на меня круглыми глазами, полусидя полулежа, ведь воздух и ее отбросил в сторону. Даже аватар повернулся ко мне, а я на него и смотрел. Пора бы уже реально помериться силушкой. Мелькнула у меня в голове мысль, пока мои глаза наливались красным светом, а мир вокруг замедлялся. Я тут же почувствовал воздух во всей сети пещеры, даже на поверхности. Ощутил Азулу и ее бешеный стук сердца, Катару, которая еще была жива, просто оправлялась от сильного удара, и Анга, который в моем восприятии был каким-то черным пятном, к которому так же, как и ко мне, стекал воздух.